Тогда я пришел сюда ночью, просто потому, что в это время более-менее свободен от дел. И, как выяснилось, угадал. Днем здесь ничего интересного не увидишь. Ветхий особняк, когда-то доставшийся в наследство сэру Малда, стоит, как всегда стоял. Зато по ночам он превращается, сам видишь, во что. С тех пор я сюда часто заглядываю. Успел заметить, что обычно примерно через 3 часа после полуночи происходит смена экспозиции. Самый прекрасный момент. Все время думал, что надо бы показать его тебе, но до сих пор как-то не складывалось. Хорошо, что наконец сложилось. Невероятное было зрелище, когда один дом превращался в другой. Но как им не жалко? Жалко чего? Такая была красота, и исчезла, и никто, кроме нас, ее не видел. Будь это моих рук дело, я бы захотел все сохранить. Для всех тут просто не нашлось бы места. Участок Малда-Йоза совсем небольшой, и, как я понимаю, все эти удивительные здания — просто черновики. На них отрабатываются сложные приемы и обучаются новички. Пошли отсюда, пока нас не стало видно. А теперь куда? Ужинать? Когда я сказал тебе, что не голоден, я солгал. Кто как, а я в подобных обстоятельствах совершенно не способен заявить, что устал и хочу домой, даже когда это чистая правда. Поэтому домой я вернулся уже в предрассветных сумерках, как и положено безответственному тунеядцу и прожигателю жизни, в которого я искренне надеюсь когда-нибудь превратиться, а более-менее сносно притворяюсь уже прямо сейчас. Думал, все уже давным-давно спят. Отчасти это оказалось верно. По крайней мере, собаки совершенно точно где-то дрыхли, и никто не стал сшибать меня с ног, а потом с энтузиазмом тащить на утреннюю прогулку. Так уж мне сегодня повезло. Однако в гостиной сидела тощая рыжая девица, конопатая, глазастая, скуластая и в целом чрезвычайно симпатичная. Сперва я ее недоуменно разглядывал, прикидывая, кто такая, откуда взялась. И что такое ужасное должно было стрястись в ее жизни, чтобы она побежала не в дом у моста, а прямиком ко мне. Все же репутация у меня, прямо скажем, неоднозначная. Еще со старых времен, когда Джуфин с Кофой вовсю развлекались, выдумывая обо мне легенды, которые должны были хоть немного уравновесить мой несолидный облик и местами вздорный, а все же слишком легкий для тайного сыщика характер. И только несколько секунд спустя я наконец опознал Базилио. Не то чтобы я действительно забыл, что леди Сатофа нынче ночью превратила наше чудище в юную леди. Просто знание это пока оставалось сугубо теоретическим. Я еще не успел по-настоящему осмыслить тот факт, что теперь в моем доме стало одним человеком больше и одним условным Василиском меньше, что, строго говоря, даже немного досадно. Я как раз окончательно привык к его кошмарному облику. И тут вдруг «Здрасте, пожалуйста, начинай сначала». А ведь к человеку обычно гораздо труднее привыкнуть, чем к самому ужасному чудищу, по крайней мере, мне. «Ты чего не спишь?» — наконец спросил я. И тут же сам понял, насколько это глупый вопрос. Если бы меня из чудовища в человека превратили, я бы поначалу не то что спать, я даже в кресле спокойно сидеть не смог. Бегал бы, небось, по потолку с воплями, восторженными и паническими вперемешку. Впрочем, побегать у Базилио не было никаких шансов. На коленях у нее пристроились Армстронг и Элла. А из-под такого груза фиг выберешься, мне ли не знать. При моем появлении она просияла, как будто увидела доброго волшебника,